Глава 22. Путешествие продолжается. Они устроились на ночлег в большом стогу сена, перенесли туда свои вещи, а лодку вытащили из воды и приторочили цепью к дереву. На ужин им достались только кусочки хлеба, смоченные речной водой. Последние лучи солнца светились в верхушках деревьев, но на лесных тропинках лежали густые тени. Утих птичий гомон. Сразу пропали куда-то шмели и мухи. И вот уже в кустах и на траве заискрились светлячки. Новые звуки оживили лес. Визгливо хохотал филин, отвратительно закричала сова. Она то плакала жалобно, как маленький ребенок, то стонала, как тяжело больной, свистела, пищала, то просто ухала. «Уху! Уху!» И этот крик сразу напомнил мальчикам лодочника. Им стало жутко. В сене что-то шуршало. Генка предположил, что это змеи, но жердяй уверил его, что змей здесь нет. Опять прокричала сова. «Вот раскричалась!» — поежился Генка. «Не надоело ей!» «Еще бывает, леший так кричит», — сказал жердяй. Генка заворочился на сене и засмеялся. «Вот-вот! Ты еще сегодня про леших не рассказывал!» «В лесу лешие водятся», — убежденно сказал жердяй. «А в болоте — болотные, маховики, боровики. В воде — водяные и еще русалки. А в избе — дымовые. Сам-то ты их видел?» — громко зевнул Генка. «Разве их увидишь?» — тихо засмеялся жердяй. «Их только колдун или ведьма могут увидеть. А чтобы человек увидел, этого не бывает. А пойдешь в лес — леший тебя и начнет кружить. Кружит, кружит. 5 верст пройдешь, и опять на старое место выйдешь. Почему так получается? А потому что леший кружит». «Не поэтому», — сказал Миша. «А почему?» «Вот почему. Когда человек идет, то он левой ногой делает шаг чуть больше, чем правой, и постепенно забирает вправо. И в результате получается круг. Понял?» «Как же так?» Генка приподнялся на локте. «Значит, если я иду по улице по левой стороне, то постепенно приду на правую?» «Нет», — возразил Миша. «На улице есть ориентир, сама улица. Человек идет и незаметно для самого себя все время исправляет шаг. А в лесу прямого ориентира нет, и человек своего шага не исправляет. Правильно, Славка?» «Так я объяснил». Но в ответ он услышал только тихое посапывание. Славка спал. «Последуем его примеру», — сказал Миша. «А то завтра рано вставать». С первыми лучами солнца Миша проснулся и начал будить ребят. Жердяй поднялся сразу. Славке очень не хотелось вставать, но он пересилил себя и, зевая, поплелся к реке умываться. Генка же зарылся в сено и так скрючился, что за него невозможно было уцепиться. Спал он даже тогда, когда ребята потащили его к реке. И только когда раскачали, чтобы бросить в воду, он проснулся, вырвался и объявил: «Зря будили! Я бы сам проснулся к завтраку!» Но завтрак нечего было готовить. Подтянув потуже пояса, мальчики сели в лодку и двинулись в путь. Они проплыли версты 3. Вдруг Генка потянул носом раз, другой, и сказал: «Ребята, каша!» Мальчики тоже принюхались. Действительно пахло кашей, пшеной, чуть пригорелой. Пахло так густо, смачно, аппетитно, что у мальчиков даже слезы навернулись на глаза. «Пахнет с правого берега», — деловито сказал Миша. «Жердяй, правь туда, а вы, ребята, нажмите». Вдохновленные всеусиливающимся запахом каши, ребята нажали на весла. Миша стоял на носу лодки, поворачивая собственный нос то в одну, то в другую сторону. Вскоре они увидели на пригорке белые палатки красноармейского лагеря. Возле коновязи били копытами кони. Блестел на солнце длинный ряд умывальников, подвешенных к перекладине меж двух деревьев. Трепетали на ветру красные полотнища с лозунгами, виднелись щиты на стрельбищах, рвы и насыпи. Но лагерь был пуст. Красноармейцы, вероятно, были на учении. Только у самого берега дымилась походная железная кухня. Из нее-то и пахло кашей. Красноармеец с красным от жара лицом орудовал у котла громадной шумовкой. Второй красноармеец, стоя на коленях, колол дрова и подбрасывал их в печь. Мальчики подошли к кухне. Повар покосился на них, но, ничего не сказав, отвернулся. Мальчики стояли, хотя и понимали, что стоять глупо, но ужасно хотелось есть, и они не знали, как приступить к делу. Наконец Миша спросил: «Скажите, пожалуйста, товарищи, здесь вчера не появлялись два пионера, два мальчика в лодке? Мы их разыскиваем».